Глава 17. Когда Аким пришел во взвод, Евгений Коровин уже был урядником, опытным казаком, непререкаемым авторитетом среди всех штурмовиков второй сотни. Как бы плохо ни шел бой, если Коровин рядом, Саблин знал, что ничего не потеряно. С молоду, с первых своих призывов он это чувствовал. Он был старше Акима лет на 15. Не отец, конечно, но, как минимум, старший брат. Это был командир, который себя берег меньше, чем своих подчиненных. Саблин быстро шел по окопу на восток. За ним Еременко, за ним Карачевский. Он ни о чем не думал. Он даже ничего не слышал. Он не слышал, как их то и дело вызывает взводный. Не слышал, как Еременко отвечает ему за него. Он просто шел туда, где лежал его командир. В конце траншеи, там, где китайские пулеметчики устроили секрет, Саблин остановился. На дне окопа в повалку лежали три китайца. Тут же на бруствере еще дымился искореженный взрывом пулемет. «Китайцы твои?» — спросил Карачевский у Еременко. «Не, Теренчук их гранатой бахнул, я только добил». «Где он?» — спросил Саблин. «Да вон», — указал Еременко в самый конец траншеи. Переступая через мертвых врагов, Аким прошел десяток шагов и присел около тела Коровина. Открыл забрало. Еременко положил его и накрыл щитом. Так и не поймешь, кто там лежит, если только не буквы и цифры на рукаве пыльника. Это были те же самые цифры и буквы, что были у Саблина на рукаве, и у Лёхи Еременко на рукаве, и у Володьки Карачевского. 2 ПКП, 2 СТ, 4 ВЗ. А под ними два скрещенных топора и лепестки пламени между ними. Это значило второй пластунский казачий полк, вторая сотня, четвертый взвод. А топоры и пламя — символ штурмовых групп. «Саблин, Еременко!» — звенело в ушах. «Слышите меня? Карачевский!» Аким не слышал. Он, не отрываясь, смотрел на рукав с цифрами и буквами. «Так точно, слышим», — за всех говорил Еременко. «Забирайте урядника и возвращайтесь», — приказывал взводный. Он знал, Коровин убит. Датчик личного состава на его планшете сразу показал ему это. Голос взводного мрачный. «Давайте, казаки, мы вас прикроем. Прием!» «Есть возвращаться», — отвечает ему Еременко. И в эту же секунду в 20 метрах от них движение. В окопе появляется серое пятно. Накидки китайских солдат всегда серые. Казаки все дружно поворачивают головы и видят китайского солдата. Он один, и так же, как и они на него, он смотрит на них. Мгновение. Меньше секунды, но никто из этих четырех человек ничего не делает. Просто смотрят. Саблин реагирует первый, захлопнув забрало шлема, вскидывает дробовик, но ему закрыл обзор Еременко, и первым стреляет китаец. Короткая очередь вдоль окопа. В ответ ему стреляет Карачевский. Китаец еще раз стреляет. Таким пытается встать с колена, но на него валится Еременко. А Володька раз, два и три отправляет картечь в сторону китайца. И тут все стихло сразу так же, как и началось. Аким не без труда вылезает из-под товарища. «Целы?» «Зацепило меня», — сдавленно говорит Еременко. «Займись им, Аким», — забивая пенал дробовика патронами, произносит Карачевский. «Я за этим схожу, гляну, куда он делся. Я вроде зацепил его пару раз». «Чего там у вас?» — орёт в наушниках взводный. «Еременко, рапортуй!» «Ведём бой», — отвечает Саблин. «Еременко ранен». Он наклоняется к товарищу, у того разбито и вмято забрало. Большая вмятина в горжете. «Лёха, слышишь меня?» — говорит Саблин, выдирая деформированное забрало из пазов. На лице Еременко крови нет. И гематом нет. «Слышу», — отвечает тот. «Куда тебя?» «Рука!» — он протягивает Акиму левую руку. Недалеко хлопает выстрел. Дробовик Володьки. Тут же короткой очередью огрызается китайская винтовка. Снова выстрел дробовика. И через секунду знакомый резкий хлопок. Так разрывает воздух граната единица. Все время что-то спрашивает взводный. Но Аким ни на разрывы, ни на взводного внимания не обращает. Он осматривает изуродованную руку товарища. Ультракарбоновая кольчуга — вещь очень крепкая. Но даже она не выдержит попадания стандартной 10-миллиметровой пули. Пуля залетела под бронированную крагу, и кольчужная перчатка, естественно, защитить руку не смогла. Пуля как бритвой срезала Лёшке по две фаланги с указательного и среднего пальцев. Там теперь только косточки белые торчали. Изуродовала ладони и переломала оставшиеся пальцы. Умная кольчуга, почувствовав избыточную влагу, кровь, сразу стянулась, пережав сосуды и уменьшив кровотечение. И теперь из обрубленных пальцев кровь почти не шла. «Как ты?» — спрашивает Аким у Ерёменко, помня, что с раненым по возможности нужно разговаривать. Он достает из ранца аптечку. «Са, блин, зараза, отвечай, что там у вас?» — надрывается прапорщик Михеенко. Злится старик. «Ведем бой», — коротко говорит Аким. «Володька воюет, а я оказываю помощь раненому». «Закругляйтесь! Карачевский, отходите! Забирайте раненого и коровины и отходите к оврагу! Прием!» «Есть!» — послушно говорит Володька. Саблин не говорит ничего. Он колет нейроблокатор, обезболивает, заливает рану биогелем, затягивает ее повязкой, потом быстро обкалывает антибиотиками и стимуляторами. Возвращается Карачевский. «Убил?» — спрашивает Саблин, заканчивая работать с раной. «Не», — беззаботно сообщает Карачевский. «Убег. Я за ним не пошел. Там в траншее столько ходов. Сзади зайти могут». «Саблин!» — орет взводный. «Ну что там у вас?» «Володя, давай-ка бери Леху и отходи к оврагу», — говорит Аким, «а то вон как взводный разоряется. Как бы удара у старика не случилось». «А ты?» — удивленно спрашивает Володька. Аким молчит, заканчивая с раной Ерёменко. «Ну?» — не успокаивается Карачевский. «Пройдусь по траншеям». «Спокойно, но твердо», — говорит Саблин. «Я тебе пройдусь!» — переходит на крик взводный, который их, видно, слушал. «Немедленно во враг! Бегом все сюда! Саблин, слышишь?» «Да слышу, слышу», — отвечая таким взводному и спрашивает у Ерёменко. «Лёха, сам идти можешь?» «Да мне ж не ногу оторвало», — говорит Ерёменко. «Он на стимуляторе, вроде как даже бодр». «Слышь, Аким, ты что задумал-то?» Аким ему не отвечает, встает и говорит Карачевскому. «Сундук мне оставь». Но Карачевский не снимает большого ранца со спины и говорит: «Да я с тобой». «Верно, Володька. Иди с ним, а то он весь белый от злости», — вдруг поддержал Карачевского Ерёменко. «Он сейчас не видит ничего. Сгинет не за грош. А за меня не волнуйтесь. Я тут вас подожду». «Я вам запрещаю!» — свирепеет взводный. «Саблин, слышишь? Немедленно вернуться в расположение взвода! Что ж ты делаешь, подлец? Мало коровина потеряли, так ты всех погубить хочешь! Быстро сюда! Это приказ!» «Идите», — говорит Ерёменко, подтягивая к себе дробовик здоровой рукой. «За меня не волнуйтесь. Врежьте им за командира». «Всех под суд отправлю», — холодно говорит Михеенко. «Слышишь, Саблин? Тебя в первую очередь, молчун, зараза! Упрямый, как не знаю кто!» Но Аким его и не слышал даже. Он поднял свой щит, встряхнул его, чтобы он удобнее повис на руке. Он себя, конечно, со стороны не видел. Весь белый от пыли. Бронещитка на левом плече нет, механизм наружу, на шлеме вмятины, огромные вмятины на щите, который оставил снайпер. Да еще там же и 5 дыр. Левая голень рассечена, треснула. Но он все равно собирался идти в бой. «Вовка, готов?» — спросил он, скидывая застежку с подсумка с гранатами. «Готов», — отвечал товарищ, загоняя патрон в пенал карабина и передергивая затвор. «На гранатах пойдем». «Да уж, как водится. Кивнул тот и захлопнул забрало. Очистим окоп. «Врежьте им, хлопцы! За нашего коровина!» — пытался встать с земли Еременко. «Как следует врежьте! Жаль, с вами не могу!» «Ну, заразы! Ну, я вас!» — злился вдалеке взводный, слушая их разговор. Щит на левой руке, дробовик на ремне под правой. Сам присел, спрятался за щит. Над верхней кромкой щита только верхушка шлема с камерами торчит. Рука сжимает гранату. Большой палец в кольце чеки. Одно движение, и чека слетела. Володька сзади вплотную, свой щит за спину закинул. Дробовик поверх сабли на ему на щит положил, палец на курке. Так и пошли. Как учили еще в учебке. Отошли подальше, и началось. Первый поворот окопа, разветвление, остановились. Аким заглянул за угол, чисто. Было чисто. Только вывернули, сразу выстрелы из-за угла. Саблин присел, прячась за щитом, но китаец перепугался. Все мимо, только пыль поднял. Чека слетает, Аким кинул гранату навесом по высокой траектории через верх, за угол. Хлопает взрыв. Он бежит к углу, Володька за ним. Дробовик наготове, но за углом нет никого, сбежал. Дал очередь и сбежал. В руке Саблина новая граната, идут дальше. У дальнего угла опять видно все тот же китаец. Выстрелил, спрятался. Тактика такая у него. Едва Аким делает несколько шагов, высовывается и стреляет. Саблин снова кидает гранату. Она падает у угла и взрывается, как раз когда китаец высовывается, чтобы выстрелить. Его взрывом откидывает за угол. «Надо добить», — говорит Аким, взяв дробовик. Китаец снова пытается бежать, да, видно, после взрыва электроника у него еще не восстановилась. Он, болтаясь от стенки к стенке, идет по окопу, таща свою винтовку по земле. Карачевский стреляет первым. Как учили, в сгиб ноги. Картечь с хрустом ломает ходовой механизм костюма, да и ногу заодно. Китаец падает лицом вниз, на четвереньки. И пока Володя продергивает затвор своего оружия, Саблин добивает врага выстрелом в стык горжета и шлема. Шлем задирается, почти слетает. Враг мертв. Патроны в патроннике и пеналы, оружие снова заряжено, щит в левой, граната в правой, Володька за спиной. Все это молча и дальше, вперед. Траншея не длинная, но ходов сообщения куча. На каждом перекрестке остановка, оценка ситуации. То и дело, кто-то стрелял. Саблин или Карачевский кидали гранату, но в бой с ними никто не ввязывался. Стреляли из-за угла не точно, больше для шума. И уходили от них дальше по траншее. Наверное, офицер ушел с позиции или был убит. В общем, сопротивление было, но оно было неорганизованное. У большого хода, что вел к скалам, в тыл, они встретились с двумя китайцами. Эти решили воевать. Сначала один из них дал очередь, пуль 7 пришлись в щит, издырявили его весь, но доспех ни одна не пробила, а когда Володька стрельнул в ответ, второй китаец кинул гранату, и оба врага спрятались за угол. «Граната!» — крикнул Карачевский. Саблин и сам видел ее. Это была тяжелая оборонительная граната. Бежать некуда, волна догонит в спину. Так не пойдет. И тут только старый прием штурмовиков поможет. «Горка!» — говорит Аким. Щит ребром в землю, как можно глубже и под углом к возможной взрывной волне, чтобы она прокатилась поверху. Плечом и шлемом подпер его со своей стороны. Сзади Володька навалился ему на спину. Уперлись, чтобы взрывной волной не раскидало, и выключили, как по команде, всю свою электронику. Микрофоны, камеры, компьютеры все обесточили, чтобы все это не зависло после взрыва. Только моторы и приводы работали. Все это сделано за пару секунд. Удар. Сильный удар. Осколки дробью сыпанули в щит. Осколки крупные. Но, как и положено опытным бойцам, они знали, что делают. Ни осколки, ни взрывная волна не нанесли им вреда, даже с ног не сбили. И тут напряжение в сети запустило системы, но, не дожидаясь, пока заработают камеры, Аким открыл забрало и кинул по траншее гранату в обратную. Тут же и Володя кинул вторую. Саблин достал и сдернул чеку с еще одной. Кинул ее по высокой траектории, пытаясь угадать, где там за углом китайцы. И Карачевский сделал то же самое. И пока гранаты рвались, Карачевский кинул еще одну, перекидывая угол. Это для острастки. Слава богу, у него в сундуке их еще много. Это и называлось — идти на гранатах.